Глава 16. Кристина. Малинина, до чего же ты докатилась? С чужими мужиками кувыркаешься в номерах люкс в Монако? Подрабатываешь? Слова подруги бьют наотмашь. Лицо начинает гореть. Нервно сглатываю, мнусь на месте, переступая голыми ступнями с ноги на ногу. Пол прохладный. На душе мерзко, гнило и сыро. Будто я провалилась в колодец с отбросами. Смердит, мне неприятно. Перевожу дыхание, борясь со страхом и желанием убежать. Набравшись смелости, отвечаю. «Не знала, что он твой парень». Голос почти срывается на шепот, нотки неуверенности, боли, стыда просачиваются наружу, радуя Катюху. Ее лицо расплывается в гнусной улыбке. «Мы уже 2 года вместе», — едко выдыхает блондинка с загорелым лицом, сдувая пухлыми накачанными губами светлую челку с голубых глаз. В воздухе повисает неловкая пауза. «Неужели меня никто не спасет?» Руками пытаюсь прикрыть декольтированный вырез в халате, куда бросает взгляд Катя. Натыкаюсь на крестик, хватаю его. Треплю в руке холодный металл, и мне становится легче. В спёртый воздух холла врывается мужской парфюм, когда Ярослав выруливает в коридор номера с перекошенной злобой лицом в джинсах и футболке. Он отсутствовал непозволительно долго. Почему? Ждал, что мы сами разберемся, думал, что сказать или что соврать? Кидаю быстрый взгляд на его родное чужое лицо. Оно искажено болью. Болью из-за ситуации, в которой мы пешки. А она, Катерина, истинная королева. Не верю, что все это происходит с нами. Крис, не верь ей. Мы расстались 2 месяца назад. Яр делает шаг ко мне, но Катя перегораживает ему дорогу, закрывая меня корпусом от него, мешает достигнуть цели. Ярослав слушается, как школьник, останавливается. В недоумении взираю на бывшую одноклассницу Катерину, нынешнюю топ-модель, интернет-модель Инстадиву, там, у себя в Америке. Не узнаю ее совсем. Куда она спрятала ту, мою Катеньку, которую я любила как сестру до этого дня? Всегда вместе, всегда рядом. Даже когда она уехала в Чикаго, всегда были на созвоне. Знали, что творится не только в жизни, но и на душе у каждой. «Почему ты не рассказала, что встречаешься с Александровым?» — настойчиво спрашиваю. «Кому? Тебе?» — фыркает блондинка, оглаживая ладонями свой плоский живот. «А кто ты такая мне? Ему?» — тыкает холеным пальцем в Ярослава, пристроившегося к стене напротив. «Мы же подруги!» Из глаз катятся слезы, голос звучит неуверенно и теряется в Катином громком смехе. «Подруги? К твоему сведению, никогда ими не были!» «Как?» Не могу поверить тому, что слышу. «Вот так!» — чеканит голубоглазая, замораживая меня взглядом. Как льдинка, покрываюсь корками льда, слушая ее запоздалые признания. «Я обожала Ярослава с 10 лет, а он таскался за принцессой Кристиной, только ее признавал, только с ней делился своей жизнью, поэтому пришлось подружиться с тобой». «Зачем?» «Чтобы быть ближе к нему, знать обо всем, что происходит в его жизни, видеть его каждый день хотя бы одним глазком. Тогда это была лишь детская увлеченность, но я ревновала, что он выбрал в друзья тебя». «Не меня!» — почти кричит Катя. Я зажмуриваюсь от страха, вздрагиваю. Проваливаясь в прошлое, вспоминаю, почему мы с Яром стали так близки. «Вынуждены были часто встречаться», — защищаюсь я. «Мы же занимались спортом в одной секции». «Неважно», — отмахивается Катя. «После истории, которую раздули твои родители, обвинив Ярослава в краже денег из вашего дома, его заштамповали, прозвали вором. Его булили в интернете, гнобили в секции, в школе, на улице, даже дома. Ему пришлось покинуть город. Ненавижу тебя!» Презрительно выплевывает мне в лицо подруга. В ужасе смотрю на холодные голубые глаза, боясь перевести взгляд на Ярослава. Неужели он испытывает то же, что она? «Не я обвинила Яра в краже!» Всхлипываю, сжимая руки в немом протесте. «Не я, моя мама ошиблась! Ярослав чаще всех бывал у нас дома, вот на него и подумали. Потом во всем разобрались. Антохин признался в краже через 1/2 года. Срать на Антохина! Ты стала эпицентром скандала! Ты поломала наши жизни!» Голубые глаза окатывают меня горячим потоком ненависти. «Сломала?» С удивлением обвожу красивое холёное лицо молчащего Ярослава, затем Катерины. Не принимаю обвинения, защищаюсь. Ты — хорошо оплачиваемая модель. Он — известный форвард, спортивная звезда. То есть ты нам ещё и добро сделала? Язвит длинноногая Катя, поправляя топ так, чтобы он оголял её плоский живот как можно сильнее. Явно гордится кубиками пресса. Кусаю губы, не зная, как себя вести. Катя меня совсем забила своей правдой, поэтому кидаю молящий о пощаде взгляд на Ярослава. Мне нужна помощь. Но Яр явно вне игры. С пустыми глазами застыл на месте, будто сломался. На мгновение кажется, что передо мной стоит тот самый забитый 12-летний паренёк, доказывающий всему миру, что он не вор. Заметив нашу растерянность, Катя идёт в новую атаку. «Думаешь, он тебя любит?» Краем глаза замечаю, как Яр вздрагивает всем телом и, стремительно отрываясь от стены, рвётся ко мне, будто хочет защитить. «Нет, ты здесь ради того, чтобы получить заслуженное наказание!» Радостно хрипит блондинка, цокая от удовольствия зубами. «Катя, заткнись!» Яростный хриплый ор бьёт по ушам, врезаясь в барабанные перепонки. Трясусь от страха и боли. Ситуация явно выходит из-под контроля. Пол уходит из-под ног. Ярость стремительно нападает на Катю, одной огромной ладонью закрывает ей рот. Слышатся нечленораздельные слова. Второй рукой Яр вцепляется мёртвой хваткой в плечо Кати и тащит её в гостиную. Меня не зовут с собой, но я бегу за ними. Воздух застывает в напряжении, как перед самой мощной бурей в моей 20-летней жизни. «Пусти её!» — кричу я. «Пусти!» — молочу кулаками по спине Ярослава. «Пусть всё расскажет, как было, я выдержу!» «Малинка, не надо!» — молит мужчина, бросая на меня просящий взгляд. Бессильно падаю на колени, плачу. «Ярчик, разве я не заслуживаю знать правду?» Ярослав послушно отпускает подругу, присаживается на колени. Его руки гладят моё лицо, пытаясь убрать волосы, прилипшие к щекам. Ничего не выходит. Руки любимого дрожат. Он шепчет мне на ухо только мне одной, чтобы та другая нас не услышала. «Кристиночка, родная, помнишь, я говорил тебе, чтобы не произошло, помни. Я тебя люблю». Ярослава всего трясёт, так же, как меня. Голос тихий, умоляющий, забивающий гвозди в моё раненое сердце. Кажется, я обманула. Мне не выдержать правды. Слишком поздно. Катины губы расплываются в довольной улыбке. Освобождённая блондинка продолжала атаку. Каждое её слово, как фол, било меня. То по грудной клетке, то по ногам. В меня тыкали правдой, валяли в грязи. Мне хотелось знать правду, поэтому я не позволяла себе встать и гордо уйти. Да, я могла. Но чутьё удерживало меня цепями на месте. А Катюха говорила, и каждое её слово резало по-живому. Я не переставала следить за Ярославом, писала ему в спортивную академию, поддерживала как друг, которого у него не стало. Конечно, у талантливого нападающего к тому моменту появилась масса друзей-футболистов, но ни одной девочки. Он же их боялся, вернее, ненавидел. Позже, когда он повзрослел, постоянные сборы, тренировки, соревнования не давали ему встретить подходящую девушку, а я всегда была рядом, хоть и на расстоянии. Если честно, даже в модели пошла для того, чтобы стать красивой, чтобы нравиться ему. Разъярённая блондинка воткнула указательный палец в Ярослава, сидящего как мальчишку на полу рядом со мной. Однажды Яра заметили, взяли в молодёжный состав СКА на позицию левого нападающего. В 5 играх подряд он показал, что умеет забивать голы с любой точки поля, с любого положения. 2 года назад центральный нападающий основного состава СКА повредился и залетел в больничку очень надолго. Так Ярова перевели в основной состав СКА. Впереди его ждало блестящее будущее, я это понимала, всегда верила в него. Ярый бросил на бывшую злобный взгляд, а я удивлённый. Она реально любит его, если знает о нём всё. Зато я за все прошедшие годы не поинтересовалась судьбой Александрова ни разу. Даже дома мой родной братишка много раз называл его фамилию, а я думала, что однофамилец не придавала значения. Катерина присела на корточки, демонстративно взяла прядь моих мокрых русых волос в руку, зажала, наматывая на кулак, как бы предупреждая, бросая вызов мне и моей безопасности, она продолжала цедить жуткие слова. К тому моменту я тоже поднялась на ноги и 2 года назад решилась, приехала к Ярославу на важную игру. Он был несказанно рад видеть меня, знаешь почему? Я напоминала ему о тебе. Ему всегда было одновременно больно и сладко смотреть на меня. Знаешь, каково это? Любить и ненавидеть одномоментно. Нет, ты, выпендрёжница, даже не можешь предположить, как чувствует себя мужчина, чью душу разрывает на части от желания обладать любимой женщиной и чувства безысходности, невозможности физически находиться рядом с объектом любви. Почему? Потому что ненавидишь всей душой. Нет, слабо выдыхаю я, когда Катя тянет прядь моих волос на себя. Яр снова замирает. Замечаю одну странную особенность в его поведении. Едва Катя окунает его в прошлое, как он становится тряпкой, теряясь в лабиринтах эмоций, непозволительных для мужчины. А Катя делает это садистски, изощренно, умеючи. Видимо, долго практиковалась. Легким рывком за волосы Катя заставляет меня прислушаться к ней. А он любил и ненавидел все эти годы. Только не меня, а тебя. Я спала с ним, зная, что мы в постели втроем. Мы принимали душ вдвоем. Я была уверена, что ты стоишь у меня за спиной. Ведь Яр смотрел мимо меня. Забудем об этом. Девушка ослабила хватку, немного освободив мои волосы, по крайней мере, кожа головы перестала гореть. Продолжила спокойным тоном. Я ездила за ним по всему миру. Он приезжал ко мне в Чикаго на Рождество, в мой день рождения, и он всегда, всегда рассказывал мне о том, как сильно ненавидит тебя, понимаешь? Слушать одну и ту же трель изо дня в день. И все о тебе, о тебе. Я морально устала от этого, утомилась. Завизжала Катя. Надоело видеть, как он мучается, как изводит себя, слышать, как ненавидит тебя. Подруга сделала паузу, затем, набрав побольше воздуха в грудь, прошептала. Заранее прости. «За что?» — всхлипнула я обреченно. «Однажды, не выдержав, показала ему твой блог. С этого момента его болезнь под названием Кристина усугубилась. Тогда я решила избавить Яра от твоего вируса, предприняв кардинальные меры. Предложила ему замечательную идею — отомстить, наказать». «Зачем?» — промямлила я. «Чтобы его боль прошла». «Как?» «Влюбить, наобещать стрекороба и бросить». Совсем забыла про существование зависшего Ярослава, дико испугалась, когда услышала его голос. «Катя, пожалуйста, замолчи. Я тебя сейчас выкину за дверь силой». Яр вскочил на ноги, увлекая меня за собой. Хлопая меня по щекам, он хрипел. «Кристина, хоть ты будь адекватной. Это было до встречи с тобой. Я люблю тебя». В зеленых глазах стояли слезы. «Все, что сейчас рассказала Катя, правда?» Я больше не могла сдерживаться, рыдая в голос. «Крис, малинка моя!» Я прижимал меня к себе. «Детка, не слушай ее. Это я, твой Ярчик, только твой, ты только моя. Мы вместе, как раньше». Теплые подушечки мужских пальцев смахивали слезы с моего лица. Но шелковые пальцы Яра сейчас казались наждачной бумагой, раздирающей лицо в кровь. «Она говорит правду!» Проглатывая буквы, прохрипела я. «Только не ври мне, ты обещал всегда быть со мной честным». Рыдая, схватила низ футболки и тянула ткань на себя. Яр тяжело вздохнул. «Да, но пойми, все обернулось по-другому. Я хотел отомстить, но когда увидел тебя на елке желаний, всю такую чистую, нежную, верящую в чудеса, понял, что не смогу. Нашел в себе силы простить, понял, что все эти годы обманывал себя, нагнетая ненависть к тебе». На самом деле боялся признаться, что люблю. Страшился взять ответственность за нас на себя. «Ты любишь, но не меня». Наконец до меня дошло все то, что здесь произошло. «А кого еще мне любить? Тебя?» «Нет», — оборвала я. «Ты любишь только себя. Отойди». Грубо выдохнула я. Оттолкнув рывком Ярослава, собрала свои вещи с дивана и как была в халате, так и вышла из номера. Не оборачиваясь в поисках любимого взгляда. Брела посреди ночи по коридору отеля в пушистом халате, обнимая свои вещи. Плакать не хотелось совсем. Чувствовала себя раздавленной, сломленной. И вдруг мне так захотелось кричать. Наверное, что-то нервное. Я ринулась вперед с громким воплем. «Яр, тебе удалось отомстить!» Сильный удар о крепкое мужское плечо привел в чувство. «Кристин, ты в порядке?» Сомов тряс за плечо. «Что с тобой?» Отчаянно мотаю головой. «Что-то случилось?» — допытывается мужчина. Киваю, как болванчик, затем начинаю лепетать. «Мне нужно срочно домой. А денег вряд ли хватит на вертолет до Ниццы и обратный билет до Москвы на пассажирский самолет, вылетающий утром. И где Карина, я не знаю. А к Ярославу приехала его девушка. И я больше не девочка-бомбардира». «Не трещи, не кипишуй. Сейчас все организуем в лучшем виде». Сома хватает за руку, куда-то тащит. Повинуюсь. «Не поблагодарила за спасение», — вдруг вспоминаю я. «Свои сочтемся. А Ярова поблагодарила? Он из-за тебя в местную тюрьму отправился. Едва удалось загасить международный конфликт. Так что ваши выигранные в гонке призовые ушли на штраф княжеству. Нам тоже пришлось скидываться на штраф». «Что ты имеешь в виду?» «Капитан вашей яхты отказался возвращаться за тобой. Сказал, что другие подберут, пока он победу вырвет у них. Деньги ему хорошие пообещали за первое место. Когда яхта «Танго» прибыла на пирс, Ярослав накинулся на Сержо с кулаками, сломал тому нос. Приехала полиция, зафиксировали побои, пока туда-сюда велось расследование инцидента. Ярослав пару часов успел в камере посидеть в местной тюрьме. Подключили клуб, опросили свидетелей, в результате разобрались, что это Сержо оставил человека в опасности. За это его уволили, внутренние расследования на него завели, чтобы лишить лицензии. Князь Альберт не позволит гнилым шкиперам марать имя своего клуба. Он считает, что такие люди по волнам ходить не должны. Для князя главное — людской ресурс. Сомов перевел дух и закончил. Мы заплатили штраф, Ярослава отпустили, вот такие дела. Сомов поджал тонкие губы и напрягся всем телом, осматривая меня в пушистом халате. Не знаю, о чем он там думал, но мне было не до него. То есть... Ярослав пытался меня спасти, чтобы убить самому, своими словами, позже ночью. К моему удивлению, Сом за полчаса организовал мой отъезд. Наскоро закидав вещи в чемодан, написала Карине короткую записку и направилась на вертолетную площадку отеля. Впереди меня ждал аэропорт, перелет и моя старая жизнь. Прощай, Лазурный берег. Прощай, Катя. Прощай, Яр.